На следующее утро обе роты ушли, а я с подразделениями, отнесенными к управлению батальона, двинулся в сторону Оранчиц. До складов мы добрались на четвертый день марша. Все это время в небе постоянно маячили немецкие самолеты. Это несколько затрудняло продвижение. Но леса здесь были достаточно густые, так что обнаружение удалось избежать. Однако за роты я немного волновался. Склады на меня особенного впечатления не произвели, хотя охраны на них было заметно больше, чем на артиллерийских, под Бронногору, Гура. Впрочем, оно и понятно. Те склады оказались заполнены вооружением, боеприпасами и имуществом, в подавляющем большинстве годным только на переработку. Горючее же, хранящееся на этом, могло напрямую идти в дело, и шло, во всяком случае, когда мы подошли к складам, там стояли под разгрузкой несколько железнодорожных цистерн, а под загрузкой два топливозаправщика и несколько грузовиков, в которые загружали бочки. Похоже, немцы просто включили эти склады в свою логистическую схему, что, на мой взгляд, было вполне оправдано. Атаку я назначил на 2 часа ночи. Поскольку на этот раз мы были более свободны в граничных условиях, все началось с того, что мы забросали гранатами казармы охраны. Причем особая ирония проявилась в том, что для этой атаки были в основном использованы немецкие гранаты, тут же окрещенные моими бойцами колотушками, которые были единственными трофеями, принятыми нами на вооружение после первого боя. Практически одновременно были расстреляны часовые и охрана у ворот. Затем бойцы перенесли огонь на танки с горючим, а 2 самых крупных из них я приказал подорвать сосредоточенными зарядами. Так что спустя 40 минут, когда мы покидали расположение складов, от языков огня, занявших полнеба, вокруг стало светло, как днем. Следующую атаку мы предприняли через 3 дня на стратегическом автомагистрали Минск-Брест. За 2 дня, с утра первого из них и до вечера второго, в течение которых мы двигались параллельно магистрали, на ней было уничтожено более 4 десятков грузовиков и разгромлены 3 небольшие комендатуры, расположенные в населенных пунктах, через которые она проходила. Это практически полностью парализовало движение по трассе. Судя по тому, что за эти 2 дня немцы практически никак не отреагировали на наши наглые, мы особенно и не скрывались, действия, их командование было в полной панике, чего и следовало ожидать. Вряд ли у них под рукой имелся еще один столь талантливый командир, как фон Зеншанце, а он точно выбыл из игры в связи с ранением. И, возможно, если он последует моему совету, насовсем. Подразделение, которое можно было бы довольно легко задействовать в операции против нас, мы уничтожили, а других в районе не было. Снимать войска с фронта, ну, так мы их, похоже, еще и не напугали. Скорее всего, в настоящий момент немцы лихорадочно перебрасывали дополнительные силы из тыловых районов поблизости и, возможно, с территории генерал-губернаторства. Да и вообще, 3 почти одновременных нападения на склады ГСМ, расположенные столь далеко друг от друга, должны были полностью сбить их с толку. А еще через день мой батальон воссоединился на лесном складе неподалеку от Бронногора, который был выбран в качестве точки рандеву. И более бурной радости, честно признаюсь, мне пока наблюдать не приходилось. Все-таки иногда свободная демонстрация искренних чувств способна дать такой заряд, какого ты никаким иным способом получить не сможешь. К сожалению, батальон понес первые потери. В первой роте у Головатюка было 3 убитых и 7 раненых, один из которых тяжело. У Иванюшина 5 убитых и 8 ранено, но все легко. Я, к счастью, обошелся без убитых, а раненых имелось только 4. Причем во многом потому, что лично работал на подстраховке, двигаясь позади своих и своевременно снимая опасных стрелков. Ночью я вижу всего процентов на 30 хуже, чем днем, и способен сохранять остроту зрения при намного большем, чем у моих ребят, световом контрасте. Урод, такой подстраховки не было. Но, в общем и целом, операцию я решил считать успешной. Дав людям двухдневный отдых, я снова вывел их к артиллерийским складам. На этот раз охрана здесь была более солидной. Но соотношение сил не оставляло немцам никаких шансов. А наши последние действия настолько запугали небольшие гарнизоны, что подкрепления со стороны Брон-Нагура так и не рискнули появиться. Так что через 20 минут после начала атаки мы уже орудовали в знакомых пагаузах. Расход боеприпасов во время всех состоящихся операций оказался даже несколько больше того, чем я предполагал. Наши запасы почти истощились, и этот визит был крайне необходим. Впрочем, я собирался нанести его изначально, прежде чем мы окончательно покинем этот район, потому и не стал уничтожать склады во время нашего первого, так сказать, посещения. Но сейчас мы собирались уходить, так что через 2 часа склады запылали. А батальон двинулся дальше, на восток. Спустя 2 дня мы совершили налет на железнодорожный магистраль Минск-Брест, разгромив эшелон и сняв рельсы почти на 2-километровом отрезке. Кроме того, удалось за ночь выкопать из насыпи несколько сотен шпал. Я даже пожалел, что не додумался запастись на складах столь полезной вещью, как БСЛ-110. Ну да, задним умом все крепкие. И утром мы покидали магистраль, оставив за собой пылавшие на насыпи гигантские костры, столбы дыма от которых явно были видны не на 1 десяток километров, вселяя страх солдат и командиров небольших немецких гарнизонов. Когда я говорил своим бойцам, что мы окажемся для немцев опаснее танкового корпуса, я ни грамма не лукавил. Немцы неожиданно для себя потеряли контроль над гигантской территорией, потому что вследствие наших дерзких действий были вынуждены, опасаясь уничтожения, спешно снимать гарнизоны и комендатуры из небольших населенных пунктов и переводить их личный состав в более крупные гарнизоны. А об одиночном, или в крайнем случае небольшими колоннами передвижений по дорогам, им пришлось забыть. Теперь их грузовые автомобили могли себе позволить передвигаться только в составе больших колонн и под усиленной охраной. По всему выходило, что немцам придется выстраивать у себя в глубоком тылу новый фронт. На этот раз против меня. Следующий удар захватчики вновь получили на автотрассе Минск-Брест. Мы подготовили засаду. Представление о том, насколько немцы испуганы, я получил, увидев, с какой охраной следует автоколонна. Состав конвоя, кроме 4 грузовиков с солдатами, входили бронетранспортер и 2 штурмовых орудия. Мы подпустили немцев поближе, а затем открыли огонь из пулеметов и противотанковых ружей. Поскольку целей для противотанковых ружей было всего 3, по каждому штурмовому орудию открыл огонь сразу по 5 ПТР. Еще 2 принялись обрабатывать БТР. Так что самая грозная часть конвоя была уничтожена в первые же секунды боя. А солдаты охранения, попавшие под шквальный огонь, в большинстве даже не успели покинуть кузова грузовиков.